то тяжкое молчание, которое воцаряется, когда хорошие люди видят, что пора перейти к делу, и не знают, в каком. Но Галахад Трипвуд долго бездействовать не мог. Разум, отточенный годами общения с членами клуба «Пеликан», не пребывает долго в растерянности. «Ну что ж», — сказал Галли, — «первый ход сделан. Обдумаем следующий». «Какие?» — спросила Пенни. «Наверное, надо следить за этой Моникой. Но как? Ну, не поселиться ж там». «Вот именно. Значит, надо нанять человека, который по роду занятий следит за преступниками. Вы слышали о сыскном бюро Дигби?» Бидж встрепенулся, оба подбородка задрожали. «Моди, мистер Галахад, она самая, миссис Дигби». «Миссис Стабс, сэр, Дигби прежний владелец, но, да, разве можно пригласить ее в замок? Она такая, насколько я помню, она выйдет Мэй Уэст». «Именно, сэр, я об этом и говорю». «Не понял, Бидж?» «Подумайте о леди Констанс, сэр. Понравится ли ей, что вы пригласили частного сыщика, который похож на кинозвезду?» «Я и не приглашу». «Как же так, сэр? Вроде бы вы говорили, когда к нам в замок гостья прибывает, и рыцари подъемный мост опустят, и слуги распахнут пред ней ворота, это не сыщица, а миссис Бенбери, давний друг вашего отца, Пенни. Конечно, вы ее не забыли? Вы гений, Галь, приходится... Когда всякие парслоу ищут, кого бы сожрать. Кстати, Бидж, ни слова лорду Эмсворту, мы не хотим его огорчать. Кроме того, мы не хотим, чтобы он все выдал за 10 минут. Прекрасный человек, мой брат, но плохой конспиратор. Вы меня поняли? Конечно, мистер Галахад. Еще бы! Молодец! Рисковать нельзя, слишком много поставлено на карту. Мой брат... Да и вы сами, Биджи, зависите от императрицы. Звоните ей немедленно. У нее есть телефон, удивилась Пенни, хотя ждала много от свиньи и свиней. Галь нахмурился. Я имею в виду Моди, Бидж, Монтрос, Дигби, Стабс, Бендери. Свяжитесь с ней немедленно. Пусть берет зубную щетку, увеличительное стекло и едет. Хорошо, мистер Галахад. Подчеркните достоинство наших мест. И заметьте, к слову, что ждет ее не только любящий дядя, но и давний почитатель. Да, мистер Галахад. А я пока что сообщу леди Констанс, что по настоянию миссис Пенни пригласил к нам миссис Банбери. Возражения я не предвижу, но если они будут, я раздавлю сестру как гусеницу. Вы давите гусениц? — заинтересовался Пенни. — Непрерывно, — отвечал Галли и вышел, а через несколько минут вернулся. — Все в порядке, — сказал он. — Кивала, как овечка. — По-видимому, Пенни, она очень уважает вашего отца за его неправедное богатство. — Ну что ж, предварительные работы закончены. Пора выпить портвейна. — Как вы, Пенни? — С превеликой охоты. — Выбидж. — Спасибо, мистер Галахад. Капелька вина меня поддержит, тогда наливайте. А если вы подумаете при этом, что ни тучи, ни ветер, ни грозы, ни гром абсолютно ничего не могут, когда вы вручили свою судьбу Галахаду Трипвуду, вы не ошибетесь. Глава 3. Хотя в нашем 20 веке принято презирать технику со всеми ее штуками и трюками, сохраняющими время и силы. А вздыхать по тем временам, когда жизнь была проще. В штуках и трюках тоже что-то есть. Если бы Пенни Дональдсон была дочерью фараона и при этом захотела связаться с возлюбленным, ей бы пришлось исписать длинный папирус с всякими зверюшками и послать его с нубийским невольником, а уж через сколько времени Джерри Вейл его получил бы, сказать нельзя, ибо невольники эти спешили лишь в тех случаях, когда за ними кто-нибудь бежал и колол их острой палочкой. В 20-м